Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна, это служба безопасности Украины вас это беспокоит. Подполковник Клеймёнов. Это служба безопасности Украины вас беспокоит. Подполковник Клеймёнов. Вы меня слышите? Валентина Петровна, мы по причине захвата, ну, по захвату Чернобыля выслали вертушки, ну, операцию «Фарватер». Операция «Фарватер» была провалена. Вы вынуждены будете отправиться в Чернобыль для выяснения причин провала операции «Фарватер». Вы меня слышите? Валентина Петровна. Чего? Ну, мы задеяли операцию «Фарватер» для захвата Чернобыля. Операция «Фарватер» была провалена. Все наши вертолеты были подбиты неизвестно кем. Вы с двухнедельным запасом еды и оружия будете отправлены в Чернобыль для выяснения провала операции «Фарватер». Вы меня слышите? Ой, я заболел свои. Ну вы будете вышлены в Чернобыль. Вы Чернобыль. Мы вам дадим координаты сбитых. Мы вам дадим координаты сбитых вертолетов. Вы будете. Вы проверите, ну, почему их сбили. И доложите нам. А мне похуй. Вам дадут очередное звание по этому. Полковника службы безопасности Украины. Ну а что вас не устраивает? Нихуя! Мы вам дадим двухнедельный запас еды, оружие АК-74У, на него патроны, именной пистолет, фамилия Аносовой. Вы будете вышлены в центр зоны. Точнее, не в центр, а в окраины зоны. То есть Чернобыля или Припяти, где упали вертолеты. Будете выяснять провал операции «Фарватер». Нахуй себе повесить! Что повесить? Thank you.